Теперь он смотрит прямо мне в лицо широко открытыми глазами, и мне кажется, что в них отражаются звезды. Нет, не спорьте, не любят, вечно издеваются. Вот и сегодня это баллада. Но ведь это лестно, убеждаю я. Про Гумилева никто не посмеет. Как не посмеет? Разве не про него откушенный нос? Это же нос Гумилева. Ваш зуб, а его нос. Мандельштам качает головой. И все-таки больше всего смеются надо мной. Я и златозуб, и юный грузин. Неужели я уж такой шут гороховый, что надо мной нельзя не издеваться? Скажите только правду, я вам тоже кажусь очень смешным. Нет, совсем нет. Напротив, с полной искренностью почти кричу я. Я восхищаюсь вами, Осип Эмильевич. Он недоумевающе разводит руками. Неужели? Ну, спасибо вам, если это правда. Спасибо. Не ожидал от вас. Он берет меня под руку. «Но знаете, — продолжает он доверчиво, — они действительно не любят меня. Прежде любили, а теперь нет. В особенности Гумилев. И Жорж тоже разлюбил меня. А как мы с ним прежде дружили, просто не разлучались. Я приходил с утра, он всегда вставал поздно. Вместе у него пили чай и отправлялись вместе на целый день». Всюду, в Аполлоны, в гости, и на вернисаж, и в бродячую собаку. Если поздно возвращались, я у него ночевал на диване. Ни с кем в Петербурге мне так хорошо не было, как с ним. Он замечательный. Я его совсем не за его стихи ценил, нет, за него самого. А теперь внешне все как будто почти по-прежнему. Но настоящей дружбы уже и в помине нет. Они все очень изменились. Я пытаюсь найти объяснение. Не только у меня, но и у него самого не было. Скорее, напротив, ему казалось, что он всех должен пережить, что другие умрут раньше. Так он писал о Георгии Иванове. Но я боюсь, что раньше всех умрет тот, у кого тревожно красный рот и на глаза спадающая челка. Неужели же я настоящий, и действительно смерть придет? Я как-то еще в самом начале знакомства спросила его: «Осип Эмильевич, неужели вы правда не верите, что умрете?» И он совершенно серьезно ответил: «Не то, что не верю, просто я не уверен в том, что умру. Я сомневаюсь в своей смерти. Не могу себе представить. Фантазии не хватает». Нет, это не было предчувствие, но жалость к Мандельштаму осталась навсегда. Через несколько дней я решилась сказать Гумилеву: «Николай Степанович, знаете, мне кажется, Мандельштаму обидно, что его называют златозуб и постоянно высмеивают». Но Гумилев сразу осадил меня. «Экая правоступница нашлась! С каких это пор цыплята петухов защищают? И ничего вы не понимаете? Мандельштаму, по-вашему, обидно, что над ним смеются. Но если бы о нем не писали шуточных стихов, не давали бы ему смешных прозвищ, ему было бы, поверьте, еще обиднее. Ему ведь необходимо, чтобы им все всегда занимались». Я не стала спорить, и Гумилев добавил примирительно: «Его не только любят и ценят, но даже часто переоценивают. И как не смеяться над тем, что смешно? Ведь Мандельштам — ходячий анекдот. И сам старается подчеркнуть свою анекдотичность. При этом он по-женски чувствителен и чуток. Он прекрасно раскусил вас и разыгрывает перед вашей жалостливой душой униженного и оскорбленного. Что же, жалеете его, жалеете. Зла от этого не будет ни ему, ни вам». И вот еще одно воспоминание.